5. Введенский очень часто ссылается, развивая свою систему, на то, что он называет законом Юма, то есть на то, что связь причины и действия не может быть рационализирована и носит синтетический характер. Примечание. Там же страница 167. Конец примечания. За узкой сферой априорного знания открывается поэтому широкий простор для апостериорного нерационализируемого знания. Это есть в сущности торжество иррационализма, таков неизбежный и неожиданный итог системы Введенского. Неудивительно, что в порядке апостериорного знания, веры, постулатов морального сознания, система Введенского полна целого ряда неподлежащих доказательству незаконных, но драгоценнейших идей о бессмертии человеческого духа и о свободе его, о бытии Божьем. К этим драгоценнейшим идеям присоединяется убеждение в том, что мир есть целое, что самое существование мира необъяснимо из законов природы, то есть априорного знания. Примечание. Там же страницы 185-221. Конец примечания. Введенский постоянно оглядывается на сурово неподвижную цитадель критицизма и начинает нас уверять в необязательности веры в Бога, в бессмертие и так далее. С точки зрения критицизма, напоминает он. Логически вполне возможна и атеистическая точка зрения. Примечание, там же страница 223. Но с той же силой он убеждает нас, что наука не может помочь атеизму, и что, наоборот, вера в Бога никогда не исчезнет. Примечание. Там же страницы 217-218. Конец примечания. Такова эта система. Есть странная слепота в такой редакции критицизма. Если бы для Введенского был бы закрыт широкий простор всего, что с узкой точки зрения критицизма иррационально, тогда было бы понятно, что он не видит недостаточности критицизма для истолкования познавательного творчества человека. Но если в нем так силен голос сердца, если постулаты морального сознания раскрывают такой широкий простор перед ним, то поистине надо быть слепым, чтобы не усомниться в правильности позиции критицизма. С другой стороны, вся эта совокупность нерационализируемых идей, которые философские построения Введенского превратило в подлинную, хотя и страдающую немотивированным дуализмом систему, вся она свидетельствует о силе и подлинности его философского зрения, правда, за пределами его критицизма. Попав в плен критицизма и построив, казалось, неразрушимую цитадель для него, Введенский оказывается философом гораздо больше за пределами этой цитадели, чем внутри ее. Страница 236.